Спеша на север издалека, из теплых и чужих сторон, тебе, Казбек, о страж Востока, принес я, странник, свой поклон. Челмою белую от века твой лоб наморщенный увит, и гордый ропот человека твой гордый мир не возмутит. Но сердце тихого моления да отнесут твои скалы в надзвездный край, в твое владение, к престолу вечному Аллы. Молю, да снидет день прохладный, на знойный дол и пыльный путь, чтоб мне в пустыне безотрадной на камне в полдень отдохнуть. Молю, чтоб буря не застала, гремя в наряде боевом, в ущелье мрачного Дарьяла меня с измученным конем. Но есть еще одно желание. Боюсь сказать, душа дрожит. Что, если я со дня изгнания совсем на родине забыт? Найду ли там прежние объятия, старинный встречу ли привет? Узнают ли друзья и братья страдальца после многих лет? Или среди могил холодных я наступлю на прах родной тех добрых, пылких, благородных, деливших молодость со мной? О, если так, своей метелью, Казбек, засыпь меня скорей, и прах бездомный по ущелью без сожаления развей.